Глава 15. О, хищный, быстроглазый волк! Не убивай меня, прошу. Я зла тебе ведь не хочу. На смерть твою надежды не питаю. У очага прилечь тебя, зубастый, приглашаю. Выбравшись на твердую обочину магистрали М1, волк побежал быстрее. Он с легкостью обгонял попутные автомобили, а значит, делал не меньше 80 миль в час. Сьюзен продолжала крутить запястьями и лодыжками, надеясь хотя бы ослабить путы, раз уж не могла их перепилить. Волк, похоже, ничего не замечал, хотя замечать было нечего, ведь ее попытки ни к чему не приводили. Сьюзен удивлялась собственному спокойствию. Она почти не волновалась из-за того, что огромный волк тащит ее неизвестно куда, да еще на большой скорости. Наверное, это от шока, решила она, хотя, кажется, ей не было больно, или очень уж страшно, когда волк взял ее в пасть. Правда, теперь у нее затекли спина и плечи, а шею, руки и ноги ломило, но пока было терпимо. Еще она переживала, что ремни нарушат циркуляцию крови в конечностях, но их, похоже, затянули не так сильно, как ей показалось сначала. Она не знала, сколько времени прошло с тех пор, как ее похитили. Сначала все происходило очень быстро. Потом как-то замедлилось. Но по ощущениям, в пасти волка она провела не меньше часа, а может и намного больше. «Надо придумать план», — шепнула себе Сьюзен. В школе она прослушала не одну лекцию о том, как вести себя, если к тебе пристает подозрительный незнакомец, но все сводилось к тому, что если тебя заманивают в машину, надо кричать громко и бежать далеко. Ну, с этим она уже опоздала. Сьюзен принялась вспоминать, что советуют делать, если тебя все же похитили. Сохранять спокойствие? Да, в их школе это было главной рекомендацией на все случаи жизни. Не волнуйся, сохраняй спокойствие. Да она и так не волнуется. А ее хладнокровию позавидовала бы мороженая рыба. Да, полное спокойствие тоже плохо, ничего хорошего в голову не приходит. Сколько ни верти запястьями и лодыжками, ремни не ослабевают, только натирают кожу. Но если все же ослабеют, можно будет незаметно выскользнуть из них, когда волк выплюнет ее или поставит на землю. Вот тогда придется действовать быстро, ведь в конце пути ее наверняка ждет кое-кто. Тот, кто послал за ней волка, гоблинов и тех людей, которых убили, чтобы нарушить защиту. И он явно принадлежит к древнему миру, хотя обладает способностью командовать бандитами в новом. Сьюзен задумалась, что проку в защите, которой можно обойти, пролив свежей крови вперемешку с ртутью. Но судя по тому, что рассказывали Мерлин и Вивиан, контакты между древним и новым мирами стали очень редкими, так что вряд ли убийства смертных с целью взлома защиты случаются каждый день. «О, Боже!» — воскликнула она и подняла голову, напрягшись всем телом. Волк ответил на это крепким пожатием челюстей. «Там был кто-то еще, тот, кто убил людей». «Мерлин ведь говорил, что гоблины не убивают». Волк зарычал. То ли отвечал Сьюзен, то ли приказывал ей заткнуться. Девушка выбрала последний вариант и стала гадать, где они находятся. Огни автомобилей и встречный поток воздуха мешали читать дорожные указатели. Но пару надписей она увидела достаточно хорошо, чтобы понять, они по-прежнему на М1 движутся на север. Но скоро глаза пришлось закрыть. Встречный ветер вышибал слезу, а свет пролетающих над головой фонарей был раздражающе ярким. Вскоре девушка не то чтобы уснула, но впала в состояние заторможенности. Наверное, это все же был шок. Сьюза очнулась, когда волк споткнулся и едва не упал. Пасть сомкнулась вокруг нее так, что она почувствовала зубы, непривычно острые и твердые. Девушка вскрикнула и забилась. Челюсти тут же разжались, и зубы снова отдалились, став почти бесплотными. Она перевела дух. Было еще темно, но заря приближалась. На дороге стало больше машин, в основном встречных. Редкие попутки волк обгонял, рыся вверх по длинному пологому склону. Мелькнул дорожный указатель, Сьюзен обрадовалась, но рано. Надпись «Развязка 22,3 мили» ни о чем ей не говорила, ведь она раньше не бывала в этих краях и не знала, где здесь что. Зато читать указатели стало проще. Видимо, на подъеме волк побежал медленнее. Скоро Сьюзен догадалась, что у зверя возникли какие-то проблемы, и впервые обратила внимание на то, что он совсем не дышит. По сути, лежа у него в пасти, она должна была ощущать непрестанный ток воздуха туда и обратно, ведь любой волк или даже обычная собака на бегу дышит чаще, но с этим зверем ничего подобного не происходило. А еще в пасти совсем не было слюны. «К счастью», — подумала Сьюзен. Хотя, если вдуматься, какое тут счастье. Ее похититель — волк лишь по внешности, а кто он на самом деле, неизвестно. Тем временем зверь еще замедлил шаг и заворчал, теперь явно озлобленно. И завертел головой, пытаясь поглядеть на себя сзади. Сьюзен тоже вытянула шею и при очередном повороте волчьей головы увидела, что так тревожит его. Меч Мерлина. Тот самый старый торчал из левой ляжки чудовища. Из раны золотой струей текла кровь. Тягучая и вязкая, словно мед, она прилипала к мохнатой ноге волка. Так вот, что за звук она слышала перед прыжком, и вот почему волк заскулил, поняла Сьюзен. И хотя поначалу меч, видимо, не подействовал на зверя, но со временем он стал причинять ему боль и замедлять его бег. Сразу забрежила надежда, хотя она знала, многое будет зависеть от времени. Помощь должна прийти раньше, чем зверь принесет ее в нужное ему место и передаст тому, кто заказал это похищение. Если же волк доберется туда первым... Тем временем зверь снова двинулся вперед, сильно хромая и приволакивая заднюю ногу. Он больше не шел вверх по холму. Свернув с трассы, он переступил через невысокое ограждение, которое отделяло обочину от поля с клевером, недавно скошенным. Круглые волки лежали тут и там, на коротко срезанной траве. Через поле вело узкое шоссе. По нему волк и побрел. Его движения замедлились. Он ступал осторожно, явно опасаясь прямого столкновения. Один раз он отскочил в сторону, пропуская какой-то лендровер, и уже не вернулся на шоссе, похромал по траве на запад. На этой дороге не было крупных указателей, а разобрать на старых табличках название местных деревень, написанное мелкими буквами, Сьюзен не могла, было еще слишком темно. Да и чем бы они помогли? Она ведь не местная. Ее тревожила внезапность, с которой волк сменил направление, ведь раньше он все время спешил на север. Похоже, решение уйти с трассы М1 зверь принял внезапно. Сьюзен заметила, волк как будто тоже не знает, куда идти. По крайней мере, ищет дорогу. У каждой тропинки он останавливался, нюхал сначала воздух, потом землю, и Сьюзен испытывала неприятное ощущение. Ее то швыряло вниз, то снова подбрасывало. Через какое-то время она заметила, что небо светлеет, значит, скоро взойдет солнце. Это хорошо, со светом веселее. У нее уже ломило все тело, а путы на руках и ногах не поддавались, как она ни старалась. Волк снова сошел с дороги и по узкой, едва различимой тропе углубился в лес. Судя по величине деревьев, очень старый. Как он назывался, Сьюзен не знала, не успела прочитать знак. Громадный волк еле протискивался между частыми стволами. Казалось, ветки должны были стонать, а листья сыпаться под его нажимом, но, как ни странно, ни один прутик не переломился, ни один листок не упал на тропу. Зверь не оставлял следов. Он сильно хромал, но уверенно продвигался вперед, словно нашел, наконец, то, что искал. Тропа скоро свернула к невысокому лысому холму, но волк не направился туда, а углубился в древнюю чащу. Деревья здесь стояли так тесно, что Сьюзен готова была поклясться, волк не пройдет. Но он как-то умудрялся протиснуться, просочиться между дубом и березой, между березой и буком, внимательно следя за тем, чтобы его драгоценная ноша не зацепилась о дерево, хотя о себе, казалось, не заботился вовсе. Но вот лес стал редеть, Подъем становился все более пологим, и, наконец, они вышли на ровное место, где посреди лесной чащи светлела естественная прогалина. На прогалине поблескивал водоем, небольшой, футов 20 в поперечнике. Кто-то заботливо обложил его берега плоскими замшелыми камнями, как часто делают с источниками. Вокруг густо росли колокольчики, и Сьюзен, попадя она сюда в иной день и иным путем, нашла бы это место исполненным очарования и покоя. Волк опустил голову и положил девушку на траву. Как ни старался он обращаться со своей живой ношей нежнее, Сьюзен все равно ощутила толчок. Зверь полакал воды из источника, попятился, лег и стал лизать рану вокруг меча, стараясь не касаться лезвия. Извиваясь всем телом, Сьюзен перекатилась туда, где земля была мягче, и снова попыталась ослабить путы на запястьях. Почти сразу она обнаружила, что ремень поддается, и если постараться, можно высвободить руку. Но тут волк перестал лизать и внимательно посмотрел на нее. Девушка затихла, дождалась, когда зверь снова займется раной, и лишь тогда взялась за ремень, стараясь не нарушать тишину. Рядом завел свою песенку черный дрозд, видно, надеялся привлечь подругу, но никаких человеческих звуков слышно не было. Древний лес стоял нетронутым, как многие века назад, когда были живы еще те, кто обложил камнями источник. Но с тех пор люди, видно, позабыли дорогу сюда, и только твари древнего мира наведывались к источнику. Удивительно, ведь всего в 3 милях от этого места располагалась деревня. Выходит, ее жители не знали ни о поляне в лесной чащобе, ни об источнике. Сьюзен сосредоточенно пыталась высвободить из ременных пут левую руку, когда вода в пруду вдруг пошла пузырями, точно закипела. Девушке пришлось перекатиться на бок, чтобы посмотреть. Вода стала биться о каменный берег, вся поверхность вспенилась, точно на нее вдруг подул сильный ветер. Но ветра не было, на поляне царила безмятежность, древесная листва висела неподвижно. Лучи восходящего солнца пронизывали кроны, разгоняя ночные тени. День обещал быть прекрасным, по крайней мере в том, что касается погоды. Вода взметнулась, из нее поднялась прозрачная рука, потянулась к камням и ухватилась за них тонкими скрюченными пальцами, впившись белопенными ногтями в мох. Затем высунулась вторая рука, немного помешкала, нащупывая опору, и вдруг на краю источника выросла полупрозрачная водяная женщина. Вихрь чистой воды от головы до пят. Глаза были ржаво-черными, как пятна на спине речной форели, губы, 2 стебля подводной травы, волосы, копна синевато-зеленых камышей, кое-как державшихся на верхушке живого фонтана. Сьюзен притихла, переводя взгляд с водяной женщины на волка. Тот умоляюще заскулил и покорно склонил голову. «Что привело к моему источнику Фенрис Анандрмир, да еще с такой необычной ношей?» — глядя на Сьюзен, спросила женщина. Голос, прозрачный, как журчание ручейка в лесу, доносился словно издалека и со всех сторон сразу. По крайней мере, его источником точно не был рот из 2 стеблей озерной травы, ведь он почти не шевелился. Зато пока женщина говорила, изо рта у нее выскользнула мелкая серебряная рыбешка. Женщина поймала ее в ладонь. Вильнув хвостиком, рыбка нырнула, поднялась наверх по руке и пропала. Волк заскулил снова. Водяная женщина выбралась на сушу и заскользила к нему, оставляя за собой не отпечатки ног, а скользкую дорожку из мокрой земли. Обойдя волка кругом, он лежал с несчастным видом, упершись носом в землю, женщина провела водяной рукой по шерстяному боку и замерла, приблизившись к мечу, который торчал над коркой из запекшейся крови. «Са! Са! Это звездное железо, К нему не прикасаются такие, как мы с тобой, Фенрис. Меч надо вытащить, но я этого сделать не могу». Женщина поглядела на Сьюзен. Водяное лицо было прозрачным, за исключением ржаво-черных глаз и зеленых губ. Но девушке показалось, что она видит на нем выражение, намек на вопросительно поднятую бровь, хотя никаких бровей у женщины не было. «Я вытащу меч», — пообещала Сьюзен, — «если вы меня освободите». Волк зарычал, но притих, когда женщина прижала водяной палец к громадной морде. «Но потом Фенрис понесет тебя дальше», — предупредила женщина. «А у меня уже будет меч», — ответила Сьюзен, хотя про себя подумала, что против чудовища весом тонн в 20 этот меч всего лишь фитюлька, хотя и железная. «К тому же волк ранен и ослабел». Волк опять зарычал и даже оскалился. «Ранена?» — уточнила прозрачная женщина. «Этот Фенрис — волчица. Если не извлечь клинок из раны, она, говоря по-вашему, умрет». «Я же сказала, что вытащу меч. Только развяжите меня». «Для простой смертной ты воспринимаешь меня на удивление спокойно», — заметила женщина. «И Фенрис тоже. Обычно люди, стоит им увидеть меня, бросаются на утек и вопят, словно безумные, или падают на землю и что-то бормочут». «Я только наполовину смертная», — сказала Сьюзен. Ей было странно слышать свои слова, но она инстинктивно понимала, что сейчас нельзя показывать слабость. К тому же она кое-что вспомнила. «А еще я видела существо, похожее на вас, дома. Оно выходило из ручья. Забавно, обычно я этого не помню, только иногда вспоминаю и думаю, что это был сон». «Наполовину?» — переспросила женщина. «А с виду ты такая же, как все смертные». Она скользнула к Сьюзен, двигаясь не по прямой, а как-то волнообразно. Встала, протянула руку и осторожно прижала кончик пальца к лбу девушки, оставив на нем мокрый отпечаток. «Ага, кое-какая магия у тебя есть. Тебе подчиняются собаки и другие мелкие существа. Есть и обещание большего, гораздо большего, и оно должно прийти от твоего могущественного отца. Однако еще не время, Сьюзен. Не время. Вы знаете мое имя и моего отца. Кто он?» «Куда более древняя и могущественная сущность, чем я». Женщина ускользнула от прямого ответа и повернулась к Фенрис. «Твое имя открылось мне, едва ты приблизилась к моему источнику. Так происходит с любым живым существом. Волчица, которая принесла тебя сюда, знает, что я не могу отказать в помощи тому, кто обращается ко мне. А у тебя есть средства, чтобы помочь ей». Женщина наклонилась к Сьюзен, и та взвизгнула. Из прозрачной руки выскочил угорь. Острыми зубами перекусил ремни сначала на запястьях, потом на лодыжках девушки, стремительно развернулся и пропал в теле водяной, кристально чистом и совершенно пустом с виду. «Уф!» — выдохнула Сьюзен, передернула плечами и попыталась встать, но окаменевшие ноги так свело судорогой, что она могла лишь стоять на четвереньках, всхлипывая от боли и дожидаясь, когда та пройдет. Женщина снова протянула руку, и Сьюзен шарахнулась. Но никакой угорь не появился, просто рука легко скользнула вдоль Сьюзен. Между прозрачной ладонью и телом девушки возник влажный туман, который мелкими капельками оседал на одежде и коже. Сьюзен почувствовала холод. Не ледяной, а приятный, будто прохладная мамина ладонь легла на лоб, горячая от лихорадки. Ноги сразу разогнулись, спина перестала болеть, руки задвигались так, словно никто их не связывал. Сьюзен встала и по какому-то наитию поклонилась водяной. «Спасибо вам. Как ваше... Кто вы? Как мне вас называть?» В незапамятные времена смертные называли мои воды источником Марсенны, ответила та и тоже поклонилась. Марсенна — вполне приятное имя. Ну как? Вынешь меч? Звездное железо проникло в кровь волчицы. С каждой минутой яд действует все сильнее. Да. Сьюзен подошла к волчице и остановилась, содрогаясь от страха. Да чего же огромная тварь? Какая пасть, клыки! Ночью в саду за домом на Милнер-сквер она не успела разглядеть ее как следует. Превозмогая страх, Сьюзен сказала волчице отчетливо и громко: «Если я выну из тебя меч, ты отпустишь меня?» Та медленно помотала головой. «Нет». Ее глаза потускнели, десны обметал желтоватый налет, на языке белели клочья пены. «Она не может противиться тому, кто подчинил ее своей воле», — раздался голос Марсенны. «Так ты вынешь меч или нет?» Сьюзен только кивнула, боясь, что голос изменит ей. Сглотнула и подошла к ляжке зверя, пытаясь придумать, как ей быть. Меч вошел глубоко по самую рукоятку. Вытащить будет нелегко. Но если она сразу помчится к лесу, вон туда, где дубы стоят особенно тесно, если она успеет проскользнуть между ними, волчица, быть может, не достанет ее в такой чаще. К тому же у нее будет меч, которым она сможет тыкать зверю в нос, если понадобится. Правда, по пути сюда деревья ничуть ей не мешали. «С каждой минуты яд действует все сильнее», — напомнила Марсенна. Сделав глубокий вдох, Сьюзен обеими руками вцепилась в меч и дернула изо всей силы, но никакого сопротивления не ощутила. Клинок вышел из раны легко, словно из промасленных ножен. Инерция рывка швырнула Сьюзен назад. Она споткнулась о каменный бортик и полетела в воду. От неожиданности она сначала погрузилась с головой, потом стала барахтаться и вытолкнула себя на поверхность. «Черт подери!» — воскликнула Вивьен. «Волк покинул шоссе! Тормози!» Мерлин прижался к обочине и встал там, где за оградой к шоссе примыкало недавно скошенное поле. На нем еще лежали волки сена. Солнце вставало, машин на дороге становилось все больше, но ехали они в основном на юг, то есть во встречном направлении. «Они к западу отсюда, совсем близко», — продолжала Вивьен. «Фенрис теперь идет, а не бежит. Значит, твой меч работает. Пойду взгляну на то место, где волк ушел в поле. Это недалеко, ярдах в 50-60 отсюда». «Давай быстрее», — отозвался Мерлин. «Нам вообще не надо здесь стоять, а то кто-нибудь заметит. Это последнее, что нам сейчас нужно». Он вышел из автомобиля и открыл капот. Пусть люди думают, что у них поломка, а не задаются вопросами о том, кто они такие и что здесь делают. Вивьен перелезла через ограждение и углубилась в поле. На скошенной траве, точнее, на стерне, явственно просматривались волчьи следы. Конечно, это были не те отпечатки, которые оставляют настоящие волки. Просто трава кое-где была примята до гладкости. Человек неподготовленный растерялся бы, увидев такое. А если бы клевер не скосили и волку вздумалось бы в нем отдохнуть, после него остался бы ровный гладкий круг. Вивьен прошла по следу ярдов 100, прикидывая расстояние между отпечатками. Кое-где попадались пятнышки крови, неразличимые для глаз простых смертных, но не такие крупные и частые, как надеялась Вивьен. Она уже повернула назад, к дороге, когда к обочине, где стояло их такси, подъехал полицейский Ровер 3500 с включенными проблесковыми маяками, но без сирены. Дверцы машины распахнулись, из нее вышли полицейские. Мерлин стоял, склонившись над капотом. Когда Ровер подъехал, он не распрямил спину, чтобы поздороваться с полицейскими, а наоборот, присел и потянул из кобуры на щиколотке беретту. Вивьен видела, как полицейские достали револьверы и, положив руки на распахнутые дверцы Ровера, прицелились. Она сорвалась с места и бросилась бежать, набирая в грудь воздух. Глуховатая пам-пам Беретты 25-го калибра долетела до нее секундой позже оглушительного бабах полицейских Смит-Вессонов 38-го калибра.